Глава 8. Венера. Розы. Огромный букет бордовых, почти черных роз, распространяющих удушливый солоноватый аромат. Это первое, что я вижу, ввалившись в кабинет за 3 минуты до начала приема. Летучку утреннюю я пропустила. Автобус сломался, не доехав до больницы имени Григория Хаусова почти 3 остановки. Короче, шикарно начавшийся день не мог не продолжиться еще более восхитительно. А впереди еще... «Венера Карловна, вас Вазген Арминакович искал», — докладывает мне Наташа, пока я, пыхтя, натягиваю на себя униформу. «Я вижу». Черт. На столе перетянутая атласной лентой коробка дорогих духов. Аромат не мой, восточный, слишком тяжелый. Я это знаю, потому что совсем недавно приобретала парфюм и для себя отметила никогда не покупать именно эту композицию. Васятка решил зайти с козырей и, как всегда, не угадал. «Запускай первого страдальца». «Но Вазген...» «Наташа, пациенты у нас первостепенные». «Очень хочется кофе. Не того жидкого дерьма, которым я угощала сегодня утром в своей кухне заплутавшего олигарха, а крепкого, черного, как мои мечты о собственной семье, горького эспрессо. Еще у меня к тебе будет просьба. Вот это вот!» Киваю на пафосный букет, раздражающий меня до зубного скрежета. «Убери». «Но куда?» «Да откуда я знаю куда? В помойку. Хотя...» «Венера Карловна, такую красоту? Жалко!» Вздыхает Наташа. «Да, она права. Цветы не виноваты. Они просто цветы. Хотя я и не люблю розы, особенно такого траурного колора. А человек, подаривший мне их, не любит меня. Все просто». «Жалко. Ладно, я их потом...» «Сломаю, а пучеглазую рожу прелюбодея». Ну, вот такие мысли бродят в моей похмельной голове. И еще мысли о красавце без штанов. Тьфу ты, надо отвлечься. «Зови. Кто у нас там первый?» «Буханкин опять», — морщит лоб медсестра. Я, нервно хихикнув, начинаю натягивать 2-ю пару перчаток. «Буханкин у нас постоянный клиент. Цвет венерологической элиты. Золотой медалист». «Что, Буханкин, марджоп? Отгадай загадку». Хмыкаю я, глядя на просачивающегося в кабинет хлипкого мужика. «Не дает никто нормальной бедолаге. А особы, которые соглашаются на акт страсти, чаще дамы с невысокой социальной ответственностью и соответствующим ценником». «Это... ну, это самое... Венера Карловна, может, сначала осмотр и укольчик?» «Нет, Дон Жуан, загадка сначала. У какого молодца лихо капает с конца?» «Что его там осматривать-то? Все и так ясно, даже без мазка и крови. Достаточно посмотреть на конъюнктивитную физиономию сластолюбца и руку, засунутую в брючный карман, постоянно живущую жизнью карманного бильярдиста». «У меня?» Уныло выдыхает Буханкин, снова начиная чесаться. «У чайника, Буханкин. А у тебя когда-нибудь конец отсохнет и отвалится? Ну или нос, как повезет. Если ты, конечно, не хватанешь от своей абаже что-то посерьезнее трипера, гонореи по-научному, запомни, Буханкин. У тебя форма в этот раз торпидная. Придется класть тебя в стационар. Снимай штаны». «Розы у вас красивые», — заискивающе хрипит совсем не испугавшийся дурак. «Если их ободрать, можно романтик устроить. Ванную, например, или кровать лепестками украсить». «Да ты романтик!» Меня душит смех. Но идея гонорея-носителя вполне себе ничего. Рабочая. Осмотр занимает немного времени. Диагноз не подлежит сомнению. Можно было даже не брать мазок. Но Буханкину полезно помучиться немного. Я выдыхаю, когда он, кланяясь в пояс, выползает из моего кабинета. «Полис и личные вещи не забудь!» — кричит ему вслед Наталья. «Зря. Не ляжет в больницу Буханкин». Смотрю на часы. До казни осталось всего ничего. Всего 6 часов. А у меня ни торта, ни любимых бабулиных астр. Дожить бы до обеда хотя бы. Лепестки с роз обдираются легко. Даже эффект антистресс присутствует в этом действии. Наташа молча заполняет истории болезней, никак не комментируя моего безумия. 100 роз. Да уж. Не поскупился ни до жених. И количество четное. Блеск. «Коробка есть у нас какая-нибудь?» Прерываю я молчание. «Есть! От уретральных зондов!» «Класс! Лучше не придумаешь!» «Самое оно!» Улыбаюсь я людоедски. «Тащи! И молоток!» «Молоток-то вам зачем?» Испуганно спрашивает Наташа, смотрит на меня подозрительно. «Слушайте, я не знаю, что у вас с Вазгеном произошло, но убивать его молотком...» «Акстись, Наташа! Если бы я хотела его убить, я бы ему приготовила лазанью. Молоток неэстетично и грязно. А после моей стряпни он и в гробу бы выглядел просто уснувшим. Ну, может, язык бы вправлять пришлось, но это фигня. Романтик я устраивать буду, как Буханкин завещал». Сваливаю лепестки в коробку, туда же кладу хрустальный флакон, воняющий амброй, тяжелыми специями и корицей. Тошнота становится невыносимой. Да, прокапаться бы не мешало. Хотя, какой смысл? Жить мне осталось от силы 4 часа. А вот кабинет придется проветривать 1 месяц. Но это уже не моя забота будет. Я-то паду смертью храбрых. Меня до смерти залюбят и задушат жалостью и заботой родственнички на сегодняшнем суаре. Тонкий хрусталь рассыпается моментально, с одного удара. «Ой!» – тонко выдыхает Наталья, когда я закрываю коробку, налюбовавшись делом своих обветренных рук. На столе разрывается телефон. «Венера, зайди ко мне!» Голос Вазгена меня бесит сегодня даже больше, чем вчера. «Срочно!» «Я за кофе собиралась. У меня еще 3 пациента по записи, 2 кожных пробы и обеденный перерыв. Потом загляну. Я не соскучилась». «Я сказал, что это срочно!» Рычит женишок. «Да что он там возомнил себе? Думал, купил меня подарками, и я слепой грушей к его копытам свалюсь? Ну ладно, срочно так срочно. Сам напросился». «Может, не надо?» Бедная Наташа. У нее все в жизни размерено и спокойно. Дом, семья, работа. Она не просыпается голой в кровати с пациентом венеролога, не застает жениха в кровати со шлюшкой, не лазит по пожарным лестницам. Ей скучно, и я ей до чертиков завидую. До кабинета зав. Отделения всего 1/2 коридора, но это расстояние кажется мне зеленой милей. Пустой живот урчит зло, как голодный цепной пес. Его не обманула чашка кофе. Да я и сама скоро начну бросаться на людей. Вот почему так? Почему именно мне всегда попадаются подонки и мудаки? Почему все мои подруги давно перестали мне быть подругами? У нас нет с ними общих тем, точек соприкосновения. Все их разговоры вертятся вокруг того, как покакал их малыш и как обкакался в очередной раз их муж, подарив не сумку от Луи Виттон на 8 марта, а соковыжималку. Муж! У них он есть хотя бы. И я, черт возьми, себя жалею сейчас. Потому что мне всего этого не светит ни в ближайшей перспективе, ни в долгосрочной. Толкаю знакомую дверь, не постучав. «Вызывали?» Вазген поднимается мне навстречу. Как всегда, брутален и собран. «Только быстро, Вазген Арминакович. Если вы по поводу вчерашнего, то мне плевать». «Венера Карловна!» «Ого, какой официоз! Надо же! Только глаза у него странно бегают, и щека дергается. А я ничего не вижу вокруг, кроме его блудливой морды. И даже не злость во мне кипит, а лава из ярости и обиды. Наши с вами личные взаимоотношения мы выясним вне стен лечебного учреждения». «Правда? И ты поэтому мне сегодня приволок веник и вонючку в кабинет? Не пришел сам, не извинился, не умолял меня простить, а просто решил откупиться. Козел ты, Вася!» «Венера, угомонись!» — рычит начальник. «Куда там? Меня несет по кочкам, как горячую абиссинскую кобылу цвета Изабелла». «На тебя жалоба поступила. Я тебя вызвал». «Ах ты! Мстишь! Мелко так? За свой косяк? Знаешь, на чем я вертела жалобу какого-то хмыря с копелью и тебя?» «Ты... Ах ты! Ты не понимаешь, что я тебя по статье пробкой!» Довела таки красавца. Только дым не идет у него из ноздрей. «Господи, я чуть было не согласилась выйти за него замуж». «Руки!» Рычу я, коробка в руках становится неподъемной. Выворачиваюсь из захвата сильных рук и со всей силы бросаю чертов романтик в голову этого наглого бабуина. «Браво! Вот это я понимаю! Теплые дружеские отношения в коллективе!» Слышу я насмешливый голос, несущийся из недр кабинета зав. Отделения, куда я даже не посмотрела, увлекшись местью. Голос и хлопки. Он рукоплещет, что ли? «Милоский, какого...» «Класс! Не зря я приехал. Так это ваш жених, Венера Карловна? Вы рассказали ему же, что сегодня ночью...» «Ты...» Аж задыхаюсь от ярости. Жаль, что большую часть я выплеснула на Вазгена, который вертится на месте сейчас по новой традиции. Трет глаза. «Черт, духи!» Похож мой женишок теперь на Купидона, весь в подвявших розовых лепестках, в шевелюре осколок флакона. Балахон белый, как крылья, развивается. Лук бы ему в лапу, и сходство было бы полным. «Да, тот самый хмырь. На чем ты меня вертела, кстати? Я же обещал, что накатаю телегу». Хмыкает чертов мерзавец, глядя мне прямо в глаза. «И еще. Я не люблю, когда меня заставляют ждать. Я сидел у подъезда 40 минут. Потом имел разговор с бабкой, которая сказала, что вы и ведьма, и улетели на пылесосе. Жаль, я не видел». «Чего тебе от меня надо?» «Справедливости. Ты мне должна. Я очень не люблю, когда меня кидают». Морщится мой чертов пациент. Кривит свои чертовы губы. Смотрит своими чертовыми глазами. «Ненавижу. Я его ненавижу. А еще у меня от чего-то слабнут ноги. Наверное, похмелье все еще ломает организм. А этот хмырь свеж и похож на модель из журнала. А из-за тебя я опоздал на важную сделку». «Мы все еще на «вы»,» — хриплю я. «Правда? Об этом ты ночью не вспоминала». Ухмыляется он, идет к выходу. «Глаза промой жениху, коновалша. Ты же его очень любишь. И вас ждет семейный ужин. Хотя, наверное, лучше ослепнуть, чем жить с тобой, ведьмира». Рычит он, конечно, страшно. «Если в койке так же, сочувствую. Хотя вы стоите друг друга». «Да пошел ты, чтоб я тебя не видела больше никогда. Провались пропадом». Выдыхаю я в захлопнувшуюся дверь.